Бывший учитель магии согласно кивнул. «Наталья Степановна, маяк установлен?» «Так точно, Олег Иванович», — по-военному отрапортовала барышня. «Хорошо». Песцов перешел к следующей группе людей, выстроившихся у подержанного микроавтобуса. «Задача ясна?» «Так точно», — гаркнули удальцы. «Еще раз, вы следуете за основной группой на достаточном расстоянии, но так, чтобы не терять из виду. Если их останавливают, проезжайте дальше и паркуйтесь так, чтобы с точки задержания вас не было видно. В случае поступления условного сигнала обеспечивайте отход основной группы». У кабриолета с поднятым верхом стояла лишь одна девушка. «Ты, Катя, просто едешь, соблюдая все правила и знаки. Если тебя вдруг пытаются остановить, давишь на газ и уходишь. Можешь не сомневаться, эту машину не догонит ни один полицейский перехватчик. Так что ты отрываешься, и пока преследователи тебя не видят, на первой же своротке съезжаешь с трассы. Там бросаешь машину, маскируешься и ждешь. Если тебя все-таки обнаруживают, прежде, чем что-то делать, отправь сигнал. А потом уже сдавайся либо отбивайся, смотря по обстоятельствам. И что, у нее не будет никакого прикрытия?» Вдруг влезла в инструктаж Комарова. «Увы», — развел руками Олег. «У меня больше нет людей, а рисковать женами я не стану. Тогда, может, я подойду? По крайней мере, в случае форс-мажора смогу Катю подобрать и отвезти хоть в Москву, хоть обратно в Воронеж. А на чем вы поедете?» «Да вот на той крохе. Я бы на своей скаталась, но она сейчас в сервисе». Олег обернулся и поглядел туда, куда указывала Анна Ярославна. Действительно, старый автомобильчик Натальи Степановны назвать иначе было трудно. На нем давно уже убрали следы от пуль. Михалыч пошаманил с мотором и подвеской, и сейчас он, несмотря на свои размеры и возраст, стал вполне бодрым аппаратом. Вполне можно сгонять до Москвы и обратно. Вот только ценного сотрудника отпускать не хотелось. «Анна Ярославна, вам не хватает адреналина?» — спросил Песцов. «Нет, с этим все в порядке. Просто не хочу одна сидеть здесь, в поместье. К тому же имеется неплохой шанс принести пользу клану. Ну что ж, не имею ничего против. По коням, дамы и господа». Через минуту площадка перед воротами опустела. Остались только сам Олег и Наталья Степановна. «Олег Иванович», — спросила симпатичная барышня, — «вы все машины разогнали. Остался только грузовик. Мы что, на нем поедем?» «Не-е», — улыбнулся Олег. «Михалыч, заводи». Со стороны мастерской донесся низкий мерный рокот, и через минуту к воротам выкатился механик верхом на крутом байке. «Вот, хозяин, принимай аппарат». Да, этот красавец нисколько не походил на ту ржавую развалюху, которую Олег привез из степи год назад. Черный лак бака и крыльев, черная кожа сиденья и кофров контрастировали с блестящим в свете фонарей хромом выхлопных труб, накладок, эмблем и прочей отделки. Олег, одетый в черную кожу, натянул на голову черный с оранжевой молнией шлем и занял место за рулем. Оглянулся на свою помощницу. «Что же вы, Наталья Степановна, давайте». Барышня, откровенно стесняясь обтягивающего кожаного комбинезона, надела такой же, как у хозяина, черный шлем и несколько неловко устроилась на заднем сиденье. Несмотря на опасения, сидеть оказалось удобно. Седло мягкое, комфортное. Позади прочная спинка, на которую можно без страха опереться. А прямо перед ней крепкое, настоящее, живое мужское тело. В фильмах, которые смотрела Наталья Степановна, девушки непременно обхватывали парней обеими руками, расплющивая едва прикрытую шикарную грудь размера не меньше пятого вдоль спины красавца-байкера. У самой Натальи Степановны размер бюста не превышал второго номера, и это вместе с поролоновыми вкладками в лифчике. Реальный байкер, несмотря на очевидные достоинства, статус, достаток и магический ранг, был, все же, не особо красив, да и ширина спины воображения не поражала. Тем не менее, когда Наталья Степановна рискнула осторожно прижаться к спине босса, что-то такое сработало, сами собой включились неизвестные науке механизмы женского тела, уносящие мозги куда-то вдаль. А когда Олег, махнув на прощание рукой, прибавил газу и выкатился за ворота, Наталья Степановна отбросила все страхи и сомнения и уже безо всякого стеснения распласталась по спине Олега Ивановича, крепко держась обеими руками за откровенно щуплый торс хозяина. Где-то в кабинете главы рода Кабановых Геннадий Викторович спал беспокойно. Казалось бы, простое дело, ничего не предвещает проблем, но некая доля неуверенности все же присутствовала, а потому глава рода Кабановых, промаявшись полночи, поднялся затемно, умылся ледяной водой, чтобы прогнать сонную смурнину, и отправился в кабинет, по дороге приказав попавшемуся навстречу слуге подать туда кофе. И не успел он опустошить первую чашку, как позвонил начальник боевого крыла рода, непосредственно руководящий операцией. «Геннадий Викторович», — маячок выдвинулся из Песцовского поместья. «Замечательно», — отозвался глава, — «действуйте по плану, обо всем немедленно докладывайте мне». Не то, чтобы новость сильно подняла Кабанову настроение, но зато перевела ситуацию из нудного ожидания в режим непосредственной схватки. Пусть еще пока не само столкновение, но разгон уже начат, и никто не сможет устоять против стремительного и могучего удара разгневанного кабана. Через час последовал новый доклад. Песцов свернул на Тулу. Ясно. Пытается схитрить, въехать в Москву с другой стороны. Но это все учтено. Кабанов отдал приказ. Действуйте по первому варианту. На губах Геннадия Викторовича заиграла мстительная улыбочка. Где-то на трассе между Москвой и Воронежем черный джип с родовыми гербами на дверках проехал Тулу и теперь катил по шоссе на Калугу. Пока все было в порядке, и это нервировало. Как обычно, ожидание схватки тяжелее самой схватки. Только что миновали небольшой поселок. Судя по навигатору, теперь километров 30 будет пусто. Притаившуюся в кустах машину и было видно издалека. Экипаж джипа напрягся. Петр Семенович нажал кнопку рации. «Второй, ответь первому». «Второй в канале». Тут же пришел ответ. «Впереди пост, требуют остановиться». «Принял, действую по инструкции». Джип мягко притормозил на обочине. К водительской дверке тут же подскочил мужчинка в форме инспектора ЯИ. Дождался, когда электроподъемник с тихим жужжанием опустит боковое стекло и потребовал: «Предъявите документы». Принял пластиковые карточки и, не глядя, сунул их в нагрудный карман. «Выйдите из машины». Водитель повернул один из двух регистраторов, висевших под лобовым стеклом, в сторону мужичка. Согласно имперского закона, для остановки транспорта, зарегистрированного в ИАИ как принадлежащего роду, что подтверждается нанесенными на кузов гербами, требуется выдвинуть достаточно серьезное обоснование. Если такового нет, верните документы и принесите соответствующие извинения. Между прочим, вы не представились и не предъявили служебное удостоверение в развернутом виде. Инспектор некоторое время хлопал глазами, потом отмер и крикнул напарнику: «Неподчинение законным требованиям представителя власти». И в открытое окно джипа добавил: «Приказываю покинуть машину. Вы все арестованы». Внутри замерли в ожидании приказа начальника, а тот почему-то медлил. «Ну?» — снова крикнул инспектор и принялся сдергивать с плеча короткоствольный автомат. Мимо пролетел микроавтобус. Инспектора и джип качнуло потоком воздуха. Инспектор повернулся вслед проехавшей машине, и тут в джипе, в динамике рации прозвучало: «Первый, осторожно, из леса к тебе подтягивается десяток бойцов». Как понял, Петр Семенович прежде, чем ответить, скомандовал водителю: «Вперед», и только потом ответил по рации: «Понял, второй, спасибо». Широкие колеса джипа провернулись по гравию обочины, отбрасывая назад облако пыли пополам с гравием. Мелкие камушки хлестнули по набегавшим людям в военной форме без знаков различия. Разумеется, никакого ущерба этот обстрел не причинил, но нападавших на секунду притормозил. Этого вполне хватило, чтобы джип вырулил на асфальт. Мощный мотор взревел, с визгом шлифанули в проворот по асфальту покрышки. Тяжелый внедорожник, это, конечно, не спорткар, за 6 секунд до сотки не разгонишь, но если успеет набрать скорость, достать его потом будет непросто. Защелкали предохранители автоматов. Прозвучала команда: «Огонь», и запоздалое уточнение: «По колесам целить». Джип успел отъехать лишь на полсотни метров, когда позади начали стрелять. По дверке багажника застучали пули, разлетелось вдребезги заднее стекло, в переднем появилось несколько отверстий. Охнул Петр Семенович. Вскрикнули сидящие позади бойцы. «Командир, что с тобой?» Тут же повернулся назад тот, что сидел впереди справа. Одного взгляда для ответа на вопрос было достаточно. «Давай, Жора!» — крикнул он водителю. «Жми!» Жора и без того жал до упора. Но все же прошло не меньше 15 секунд прежде, чем стрельба прекратилась. «Сейчас будет поселок, там есть больница. Давай сразу туда!» Жора молча кивнул, а сидевший справа боец подхватил микрофон рации. «Второй, я первый. В результате обстрела у нас трое раненых, в том числе командир. Направляемся в ближайшую больницу». В динамике коротко прозвучало: «Принял. Прикроем». Где-то в кабинете главы рода Кабановых дела сегодня были заброшены. Глава рода не мог заниматься ничем, кроме охоты на песца. Правда, эта охота сводилась к ожиданию сообщения от непосредственно занятых в операции людей. Кабанов выслушивал сообщения, отдавал приказы и вновь погружался в ожидание. Очередной звонок. Геннадий Викторович, Песцова остановили между Тулой и Калугой. Но он что-то заподозрил, из машины выходить отказался и уехал. Как уехал? А где карасевские люди? Все произошло слишком быстро, они не успели выйти на позиции, только обстреляли машину сзади. Обстреляли? Кабанов грубо выругался. До стрельбы он доводить, по возможности, не хотел. Одно дело, угроза применения оружия, другое, пальба. Теперь уже назад не откатить, на дурачка не отъехать. Придется идти до упора. Либо пан, либо пропал. И он начал командовать. Перекрыть дорогу, остановить. Как угодно, любыми средствами. Что значит, нет людей, найди. Хоть всех там поубивай. Песцов, эта собака везде выживет. Действуй. Жду доклада. Где-то на трассе между Москвой и Воронежем. Броневик летел по дороге, пытаясь догнать удравший джип. Серьезная машина. От военного варианта он отличался лишь отсутствием башни с крупнокалиберным пулеметом. Преследователи отставали от своей цели минуты на три. Пока выкатили транспорт из леса, пока погрузились, прошло время. Да и скорость хода тяжелой машины была не в пример ниже, чем у джипа. Следом катили фальшивые полицейские. Правда, начальство пообещало, что джип остановит. Их задача – взять нужного человека и прибрать за собой. Внезапно на дорогу в сотни метров перед броневиком из-за припаркованного на обочине микроавтобуса вышел человек в армейской экипировке. Вскинул на плечо гранатомет. Водитель крутнул руль, уходя от выстрела, и предназначавшаяся ему реактивная граната вошла аккурат в лобовое стекло лжеполиции. Грохнуло, из салона легковушки рвануло пламя. Стрелок проворно отскочил в сторону, и полыхающая машина, теряя скорость, прокатилась мимо. Но и броневик далеко не уехал. От слишком резкого маневра его занесло и опрокинуло на бок. Со скрежетом он заскользил по асфальту, и тут ему в корму прилетела вторая граната. Ахнул взрыв, сыпанули во все стороны осколки бронированных стекол. Тяжелая бандура, дымя и потихоньку разгораясь, протянулась еще немного и замерла. Микроавтобус же, напротив, тронулся с места, быстро набрал скорость и помчался следом за ушедшим вперед внедорожником. До поселка с больницей оставалось совсем немного. Тем более, если пролетать в час почти что 200 километров. Впереди была горка и сразу за ней крутой поворот. Водитель Жора принялся притормаживать. Входить в поворот на такой скорости – чистейшей воды самоубийство. Едва джип вымахнул из-за поворота, как на дороге обнаружился неприятный сюрприз. Растянутая от обочины до обочины шипастая лента. Жора изо всех сил надавил на педаль тормоза, но шансов остановиться у него не было никаких. В одно мгновение шины превратились в лохмотья. Джип резко присел на диски, его потащило, развернуло боком и, в конце концов, перевернуло на крышу. «Не слишком круто?» – спросил один из двоих мужичков, резво бегущих к изувеченному джипу. «Нормально», – ответил другой. «Эти ранговые, их только прямым попаданием полутонной бомбы прибить можно». Подбежал, рывком распахнул заднюю дверцу, сплюнул. «Вот скотина, тут Песцова нет, но ведь маяк показал», – промямлил первый. «Нашли, стало быть, наш маячок, да переставили кому из этих. Сейчас найду, заберу, да и свалим. Иди давай, собирай шипы». На то, чтобы свернуть шипастую ленту, много времени не потребовалось. А вот с маячком оказалось труднее. Второй отчаянно матерился. Он проверил уже троих, но артефакт все не находился. Он потянулся было к четвертому, но тут из-за поворота вылетел микроавтобус и резко затормозил. Из него тут же посыпались бойцы с оружием. «Вот же принесло», — зло пробормотал второй, рванувшись было в сторону. Коротко простучала очередь. Под ногами беглеца-неудачника пули вырвали куски асфальта. «Стоять!» – прозвучала команда. «Руки вверх!» Человек зыркнул из-под лобья и поднял руки. Старший ответил брезгливым взглядом и приказал своим бойцам. «Ребята, вяжите этого и в машину. И давайте смотреть, что с нашими». Из леса донесся звук мотора. «Вот же!» – досадливо поморщился старший. Остальные сбежали. «Ничего, нам и одного хватит». Глава 5. Где-то в кабинете главы рода Кабановых. Глава рода ждал столько, насколько хватило сил. Наконец, не выдержав, сам вызвал руководителя операции. «Что у тебя под Калугой? Поймали Песцова?» «Еще нет. Рапорты с места отсутствуют. Но маяк остановился в поселке Липцы и в настоящее время неподвижен. Думаю, Песцов раненый сейчас находится в поселковой больнице. Кабанов буквально возликовал. Немедленно пошли туда людей. Пусть берут засранца, пока тепленький. Геннадий Викторович, бойцы Карасевых все распределены по позициям. Свободных сейчас нет. Плевать, шли наших. Это можно будет расписать перед государем как своевременное оказание помощи. Давай, слушаюсь, Геннадий Викторович. Тут еще докладывают. Что там у тебя докладывают? На трассе Воронеж-Москва отмечен принадлежащий Песцову кабриолет. Ну так останови его. Пусть ребята проверят документы, посмотрят, кто сидит внутри. И если что, примут меры. Понял. Где-то в управлении из Птулы. Господин Овечкин, молоденький вестовой замер на вытяжку перед начальником из Птульской губернии. Тот, подняв глаза от экрана компьютера, лениво поглядел на подчиненного. Что там у тебя? На трассе Тула-Калуга обнаружены две сгоревшие машины. Одна, легковая, другая, гражданский вариант броневика «Вепрь». На броневике следы попадания реактивной гранаты. Начальник нахмурился. Где, говоришь, это нашли? Примерно на границе между нами и территорией Калужской управы. На карте покажешь? Так точно. Вестовой уверенно ткнул пальцем в большую висевшую на стене карту губернии. Начальник присмотрелся. Место находки и впрямь было на границе двух губерний, даже чуть в сторону Калуги. Сгоревшие машины, неопознанные трупы, применение запрещенного вооружения и наверняка клановые разборки. Столько головняков. Нет уж, пусть этим Калуга занимается. Тем более, что это на ее территории, где-то в управлении из Калуги. Господин Козлов, молоденький вестовой замер на вытяжку перед начальником из Калужской губернии. Тот, подняв глаза от экрана компьютера, лениво поглядел на подчиненного. Что там у тебя? На трассе Тула-Калуга обнаружены две сгоревшие машины. Одна, легковая, другая, гражданский вариант броневика «Вепрь». На броневике следы попадания реактивной гранаты. Начальник нахмурился. Где, говоришь, это нашли? Примерно на границе между нами и территорией Тульской управы. На карте покажешь? Так точно. Вестовой уверенно ткнул пальцем в большую висевшую на стене карту губернии. Начальник присмотрелся. Место находки и впрямь было на границе двух губерний, даже чуть в сторону Тулы. Сгоревшие машины, неопознанные трупы, применение запрещенного вооружения и наверняка клановые разборки. Столько головняков. Нет уж, пусть этим Тула занимается. Тем более, что это на ее территории, где-то на трассе между Москвой и Воронежем. Вишневый кабриолет катил в Москву. Спокойно так, не быстро и немедленно. Катя взяла телефон, набрала номер. Это Катерина. Полдороги проехала, пока все тихо. А, нет, впереди палкой машут. Ухожу в отрыв. 8 цилиндров. Это не только 8 цилиндров. Это еще и табун коней под капотом. Катя надавила на газ. И в первую секунду машина попыталась встать на дыбы, а во вторую рванула вперед. Конечно, ее предупреждали, что тачка зверская, но она не подозревала, что настолько. Несколько секунд, и стрелка спидометра уже покачивается у цифры 200, и чувствуется, что это еще не предел. Смешной мужчинка с полосатой палочкой успел, отпрыгнул на обочину, а потом побежал за фуражкой, которую потоком воздуха просто сдуло с головы. Да, не соврал шеф. На такой машине никакие перехватчики не страшны. 10 километров пролетели незаметно. Потом еще 10. А потом впереди показался поворот направо. Узенькая такая дорожка. Катя сбросила скорость. Аккуратно повернула и на пару километров углубилась в лесок. Доложилась, отзвонилась эвакуатору. Заперла машину и, внутренне усмехнувшись, добавила кое-что сверх инструкции. В придорожных кустах пришлось просидеть чуть ли не с полчаса прежде, чем на дороге показалась голубенькая микролитражка. Остановилась в условленном месте, дождалась, пока Катерина усядется рядом с водителем, и при первой возможности развернулась обратно в Воронеж. Навстречу пролетели ряженые и аишники, за ними грузовик с рядовыми бойцами. Девочки поглядели на тех, кто ищет, потом друг на друга. Анна Ярославна подставила ладонь, Катерина звонко хлопнула по ней, и обе рассмеялись. Все идет по плану. Чем хорош мотоцикл, так это тем, что для него потребная ширина дороги минимум вдвое меньше, чем для автомобиля. Конечно, если взять кроссовый байк или, хотя бы эндуро, можно и вовсе обойтись лесными тропинками. Но для роскошного круизера все же нужна хотя бы грунтовка. К счастью, по Руси матушки таких дорожек, не обозначенных ни на одной карте, пруд пруди. Вот и катил Олег с грунтовки на грунтовку, изредка отрываясь на редких участках не слишком хорошего асфальта. Наталья Степановна к концу второго часа поездки освоилась настолько, что даже попыталась вздремнуть, положив голову на плечо шефа. Правда, едва почувствовала, что соскальзывает, как тут же основательно взбодрилась, покрепче ухватилась, посильнее прижалась и продолжила ловить кайф. Еще через пару часов Олег остановился. Надо было размяться, разогнать кровь, да и перекусить не мешало. Кроме того, было бы совсем неплохо узнать новости. Планы планами, но реальность зачастую заставляет их подправлять. Разумеется, в современном навороченном шлеме имелась встроенная гарнитура, позволяющая разговаривать на ходу. Но вот телефона у Олега до сих пор не было. Совсем без связи он не остался. В очередной раз раскулачил бывшего учителя на дешевую одноразовую трубку, но она связываться со шлемом не умела. Приходилось разговаривать вот так, на остановках. Колл-центр звонку был рад. Настолько, что поначалу говорить пытались все трое одновременно, перебивая друг друга. Но потом, как обычно, власть взяла в свои руки Маша. Коротко доложила ситуацию. У девочек все хорошо, у мальчиков все непонятно. Маш, как давно ты пыталась звонить парням? 5 минут назад. Никто не отвечает. Ни основная группа, ни прикрытие, никто. Олег думал недолго. Сейчас я отправлю Анну Ярославну с Катериной посмотреть, что произошло. Как следы не прячь, все равно что-нибудь да останется. Ну а потом будем действовать по обстоятельствам. А вы каждые 15 минут пробуйте звонить. И как что-то будет известно, набирайте Наталье Степановне. Она, по крайней мере, может разговаривать на ходу. Катерина отозвалась почти сразу. «Здравствуйте, Олег Иванович», — бодро отрапортовала она. «У нас все хорошо, сыграно, как по нотам. Меня пыталась остановить полиция, я от них уехала, машину спрятала, а сейчас мы с Анной Ярославной возвращаемся в усадьбу. После того монстра эта малютка кажется буквально игрушечной и едет как-то слишком медленно». Олег улыбнулся. «Рад, что у вас все в порядке. Будешь вести себя хорошо, как-нибудь дам еще разок порулить. А пока что для вас есть дело». Катерина тут же напряглась. «Олег Иванович, что-то случилось. Не то, чтобы случилось, но как-то на душе неспокойно. Парни молчат, на звонки не отвечают. Вы поворот на Тулу еще не проехали? Нет, как раз подъезжаем. Тогда прокатитесь хотя бы до Калуги. Ребят где-то на полпути между Тулой и Калугой останавливали, и чем кончилось дело, непонятно. Так что поглядите дорогу на предмет каких-нибудь нестыковок. Гильзы на обочине, подпалины на асфальте, битые машины или просто стеклянная крошка, сами знаете. Если что-то найдете, сразу же скидывайте информацию телефонисткам. Будет сделано». И тут же из трубки донеслось: «Анна Ярославна, нам вон туда, на развязку». Олег Иванович дал новое задание. Наталья Степановна дисциплинированно ждала в сторонке, когда шеф закончит переговоры. И лишь когда он убрал телефон в карман, подошла спросить: «Олег Иванович, у нас какие-то проблемы?» «Пока не ясно, но, скорее всего, да. Увы, у нас выбора нет. Что бы там ни произошло, мы поедем дальше. Кстати, поскольку мой телефон чересчур примитивен, все новости будут сообщать вам, а уже вы передадите информацию мне. Как скажете, Олег Иванович». «Так и скажу», — невесело усмехнулся Песцов. «Прыгайте в седло, нам пора отправляться. Где-то в Воронежском поместье Песцовых. Девочки, нельзя так сидеть, надо что-то делать». Аленка вскочила из кресла, нарезала вокруг него 2 оборота и плюхнулась обратно. «Успокойся», — осадила ее Каракалова. «Олег отправил Катерину и Анну Ярославну на разведку. Что-то будет известно, тогда начнем действовать. И что делать будем?» Не унималась Алена. «По телефону звонить? У нас у всех 8-й ранг, мы можем не только за себя постоять, но и парням помочь». «Маша правильно говорит», — хмуро высказалась Вера. «Помнишь, как Олег дрался в степи с Уссурийцевым? Едва жив остался, а ведь у него 5-й ранг, между прочим. Сейчас Олегу главное — успеть вовремя доехать в Москву, и так, чтобы его не перехватили по дороге. А если мы отсюда вылезем да попадем в какую-нибудь заварушку, он все бросит и рванется спасать. И кому от этого будет хорошо? Разве что Кабановым. Тогда они точно будут на коне, а мы...» Щукина скривилась, но возражать не стала. Поднялась, буркнула: «К себе пойду», и удалилась. Как только она отошла достаточно далеко, Маша вполголоса позвала: «Аргус». «Да, мэм». Появился перед ней хранитель. «Присмотри за Аленой, что-то неспокойно мне, как бы она чего не выкинула. Не дай ей сбежать, ни одной, ни с чьей-нибудь помощью». «Будет сделано, мэм». Поклонился Аргус и исчез, оставив двух девушек сидеть рядом с телефоном. «Вообще-то я Аленку понимаю», — вздохнула Вера. «У самой тоже душа не на месте. Уже полтора часа прошло, как Олег разведку послал, и тишина. Это как раз-таки нормально. На той крошке они, небось, только до Тулы час ехали, а до места инцидента еще почти столько же». И в подтверждение ее слов на столе зазвонил телефон. Маша глянула на экран. «Вот, как раз и звонят. Сейчас все узнаем». И уже в трубку. «Алло, где-то на трассе между Тулой и Калугой. Поездка на микролитражке, то еще испытание для непривычных к этому водителей. Человек, сидящий за рулем, во многом полагается не на показания приборов, а на ощущения. Едва уловимые вибрации кузова, звук мотора, еще какие-то показатели, которые непосвященному объяснить совершенно невозможно. Иные водители так и говорят, мол, чувствую машину задницей. Может, это звучит грубо, зато совершенно точно. И тому, кто привык чувствовать под ногой табун в несколько сотен кобыл, пересаживаться на малюсенькую машинешку мощностью едва за полста сил, то еще испытание нервов. Езда на подобном драндулете – особое ощущение. Давишь на газ, а вместо привычного рывка вперед машинка начинает неторопливый плавный разгон. Неспешно плывут за окном деревья у обочины вместо того, чтобы мелькать, сливаясь в сплошную зеленую ленту. Вместо солидного рыка из-под капота доносится бодрое жужжание. «Знай себе, тянись по правой полосе, а на левую и не заглядывайся». Вот так, по правой полосе и катили девушки. До объездной Тулы, и дальше. «Тормози!» — крикнула вдруг Катерина. Анна Ярославна аккуратно свернула на обочину и остановилась. Ее пассажирка тут же выскочила из машины, пробежалась назад и через минуту вернулась. «Что там такое?» — поинтересовалась Комарова. «Вот!» — Катерина протянула ей ладонь. «Что это?» Аналитик клана страшно далека была от всего военного. «Автоматные гильзы. Много, несколько десятков. И все одинаковые, значит, стреляла только одна группа, и только из леса. Надо нашим доложиться». «Докладывай», — пожала плечами Комарова. «А я пока что проеду подальше. Ты место заметила?» Катя не ответила, набирая номер. «Вот же!» Девушке удалось основную часть ругательства произнести про себя. «Что случилось?» — меланхолически спросила Комарова. «Связи нет, позвонить не могу. Ничего страшного. Поедем вперед, у ближайшего поселка все появится, там и доложишься». Далеко проехать им не удалось, уперлись в пробку. Постояли некоторое время, подождали. Скопление машин уменьшаться не собиралось. «Катя, глянь обочину. Сильно забито?» Девушка высунулась из окна, честно посмотрела. «Удивительно, но там все пусто. И что, никто не пытается по ней проскочить? Так узкая больно, не протиснуться». «Узкая, говоришь?» Анна Ярославна задумалась на пару секунд, а потом решительно вывернула руль вправо. «Учись во всем видеть достоинства», назидательно произнесла она и тронула машинку. Автомобильчик, повинуясь твердой руке, уверенно проскочил вплотную между откосом и выстроившимися в ряд на асфальте машинами. Какой-то дорогой внедорожник позади попытался повторить фокус, но через десяток метров сполз под откос, напрочь перегородив и без того узкий проезд. Довольно бодренько маленькая машинка катилась по обочине. «Кать, чувствуешь?» Вдруг встрепенулась Анна Ярославна. «Нет пока. А что?» «Вроде бы, гарью потянула». Катерина принюхалась. «Действительно, попахивает». Через полсотни метров запах стал уже вполне очевидным, а за ближним поворотом явил себя источник аромата. Перекрывая попутную полосу стояла сгоревшая легковушка. Встречку наглухо блокировал легший на бок сгоревший броневик. В задней дверке у него красовалось небольшое отверстие с опаленными краями. Из обоих машин тянулись струйки дыма. Все произошло недавно. «Сто пудов, это кабановы, за нашими парнями гнались», — взбудораженно воскликнула Катя. «Надо ехать дальше». «Млин, и тут связи нет». Сразу за сгоревшими машинами полоса была свободна. Анна Ярославна без лишних понуканий вдавила в пол педаль газа, и машинка с бодрым жужжанием начала плавно набирать скорость. Они катили вдоль длинной вереницы машин, пока за очередным поворотом не увидали знакомый джип с гербами на дверках. Машине изрядно досталось. Задняя дверца изрешечена пулями, от шин остались лишь лохмотья резины, да и сам внедорожник стоял, перевернувшись на крышу. Через распахнутые настежь дверки можно было легко убедиться, что внутри никого нет. «Анна Ярославна», — взмолилась Катерина, — «давайте скорее в поселок, надо срочно сообщить Олегу Ивановичу». «Не выходит быстрее», — хмуро буркнула женщина. «Это колымагой так уже на пределе». Навстречу пролетела машина и, заставив сбросить скорость и прижаться к обочине. «Не быстро они», — заметила Комарова. «Машины тут валяются минимум пару часов, а они только почесались». «Ты все сняла?» «Да, Анна Ярославна. И фото, и видео. Отлично. Когда начнутся разборки, будет, что предъявить». Глава 6. Где-то в кабинете главы рода Кабановых. Нервы Геннадия Викторовича были напряжены до предела. Операция входила в решающую фазу, и он с минуты на минуту ждал доклада. И как-то само собой разумелось, что доклад будет больше напоминать победные реляции. Как ни крути, а не играет писец против кабана. Не тот масштаб, не тот калибр. Немного напрягала неизвестность относительно кабриолета. Посты, расставленные на подъездах к Москве, его не обнаружили. Значит, прячется, зараза. Тайными тропами пробирается. Значит, искать надо. Даже если в нем Песцова нет, его девки пригодятся. Глядишь, и сопляк сговорчивей станет. Наконец, раздался долгожданный звонок. Кабанов, меривший шагами кабинет, подскочил к столу и схватил трубку. «Слушаю, Геннадий Викторович», — докладывал руководитель операции. «Объект находится в лечебнице поселка Липцы на трассе Тула-Калуга. Наши бойцы контролируют все подходы к лечебнице. Сейчас Песцову будет предъявлен ультиматум. Дам ему подумать с полчасика. Если откажется, наши люди просто войдут внутрь и возьмут его. Всем непосредственным участникам захвата выданы спецбоеприпасы. А он не сможет за эти полчаса нажаловаться императору? Не сможет. Мы глушим в районе больницы все радиочастоты». «Добро», — одобрил Кабанов. «Что с кабриолетом?» «Ищем, Геннадий Викторович. Идет две группы. Одна от точки, где находился пост, другая от Москвы. Ищут следы машины. У нее очень характерный рисунок протектора, так что это будет несложно. Думаю, в течение часа найдем». «Хорошо, действуйте». Кабанов повесил телефонную трубку, и его широкое лицо само собой расплылось довольной улыбкой. Можно сказать, он уже победил. Максимум полчаса подождать, и дело в шляпе. А потом, когда Песцов будет в антимагических браслетах сидеть у него в подвале, никто и ничего не сможет ему предъявить, и не будет никаких арбитражей ввиду отсутствия истца. Где-то на окраине поселка Липцы, маленькая голубенькая машинка резво выползла к первым домам поселка и неторопливо покатилась по главной улице. Наконец-то, Катерина увидела в телефоне значок сети, и тут же принялась набирать знакомый номер. «Алло, девочки, наших обстреляли. Джип валяется на дороге весь насквозь продырявленный, внутри никого. На дороге еще две сгоревших машины, очевидно, преследователи. Где мы? Какие-то Липцы. Сюда по трассе не проехать, пробки в обе стороны. Дорога полностью перекрыта. Мы проскочили вообще чудом». В этот момент Анна Ярославна толкнула плечом напарницу и кивком головы указала на знакомый микроавтобус. Та сразу же добавила в трубку: «Машина прикрытия здесь же, в Липцах. Внутри никого, с виду целая. Сейчас прокатимся по поселку, поищем наших». Катерина закончила доклад и убрала телефон. Анна Ярославна тем временем припарковала свой автомобильчик. «Что, уже приехали?» – удивилась младшая. «Разумеется», – подтвердила старшая. «Подумай сама. Джип обстреляли, значит, были раненые. Ребята из прикрытия сожгли преследователей, а сами не пострадали. Значит, парней из убитой машины достали и сюда привезли. Догадаешься, зачем, или подсказать?» «В больницу», — сообразила наемница. «А где ее искать?» «Чего там искать?» — отмахнулась Анна Ярославна. «Только что мимо проезжали. Напарницы прошли до угла дома». Тут Катерина вдруг напряглась. «Стойте!» — вполголоса скомандовала она и для верности придержала Комарову за плечо. Анна Ярославна недоуменно посмотрела на нее, потом проследила направление взгляда. Вокруг двухэтажного здания казенного вида с медицинской эмблемой на фасаде стояло несколько человек в черной тактической экипировке. Бронежилеты, шлемы, все как полагается. В руках автоматы, и направлены они на здание. Бойцы стояли грамотно. Выстрелами из окон больницы их было не достать, но при этом никто бы не смог незамеченным ни пройти в больницу, ни выйти из нее. Думала она недолго. Увлекла Катерину чуть подальше, вручила ей ключи от машины и приказала: 100%. Наши ребята внутри, а эти, снаружи, Кабановы. Срочно докладывай обо всем девочкам. А вы?» — нахмурилась Катерина. «А я пойду добывать доказательства. Сама знаешь, император не одобряет стрельбу в населенных пунктах. Нужно, чтобы весь этот беспредел был как следует зафиксирован, тогда Кабановы при всем желании не смогут отвертеться. Но это может быть опасно. Если Кабановых не остановить сейчас, они попробуют снова. А так их примером, возможно, удастся напугать остальных. Иди, звони, не трать время впустую. Наталья Степановна похлопала Олега по плечу, мол, остановись. Тот послушно нажал на тормоз. Мало ли что потребовалось пассажирке, однако Наталья Степановна, не говоря ни слова, протянула свой телефон. Олег принял трубку, внимательно выслушал. Вернул аппарат владелице и достал свой. По памяти набрал номер, дождался недовольного «Алло» и начал говорить. «Добрый день, Илья Андреевич. Скажите, вам сильно досаждают кабановы? Есть возможность прижать их к ногтю, если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Но действовать нужно немедленно, времени на раскачку нет. На то, чтобы взять их с поличным, есть максимум полчаса. Где? Поселок Липцы на трассе между Тулой и Калугой. В ближайшее время их бойцы начнут штурмовать местную больницу. Зачем? Меня поймать хотят. Там сейчас мои ребята, которых кабановы обстреляли прямо на дороге из засады. Заодно у вас будет повод вздрючить губернские отделения. Уже 3 часа прошло с момента перестрелки на дороге, а они даже не почесались. Удачи вам, Илья Андреевич. Где-то в кабинете начальника ИСП генерал Пастухов снял трубку с телефона. Поселок Липцы слишком далеко, из Питера за полчаса успеть туда нереально, так что пусть поработают регионалы. А если накосячит, будет отличный предлог для кадровых решений. Он нажал кнопку вызова секретаря. «Срочно соедини меня с начальником Тульской управы». Не прошло и минуты, как в трубке раздался знакомый голос. «Овечкин», словно плетью хлестнул Пастухов, «быстро поднимай тревожную группу. У тебя под носом, в Липцах, неизвестные штурмуют больницу, чтобы через 20 минут бойцы начали работу. И поторопись, а то калужане успеют вперед». Генерал повесил трубку и злорадно ухмыльнулся. «Пусть побегают, жир подрастрясут, а то совсем уже мух не ловит. Пора, пора всколыхнуть это сонное болото». Он снова взялся за телефон, озадачил секретаря. «Дай мне начальника калужского управления». И через полминуты: «Козлов, где-то в поселке Липцы. Анна Ярославна», в которой уже раз начал командир группы прикрытия. «Ну зачем вы сюда пришли? Осталось буквально 2-3 минуты, и начнется штурм. Мы изначально, подписывая контракт, знали, на что идем. Но вам-то это на кой?» Комарова холодно посмотрела на бывшего наемника. «Я, член клана. Сейчас наступает критический момент, когда как минимум независимость Песцовых оказывается под угрозой. Присоединяясь к клану, я поставила на карту практически все, что у меня было, и просто обязана приложить все силы к тому, чтобы защитить и клан, и свое будущее». «А-а», махнул тот рукой, «делайте что хотите». Комарова посмотрела на командира как на ребенка. «Имейте в виду, у меня 8-й ранг, и я кое-что умею. Этим людям выполнить задуманное будет непросто. Кроме того, я верю в Песцова. Этот хитрый лис уже доказал всем, что способен выкручиваться из самых безвыходных ситуаций. И еще, он своих не бросает, это я знаю точно. Так что командуйте, я в вашем распоряжении». «Ладно», — хмуро бросил командир. Куда-то ушел и вернулся с бронежилетом и каской. «Вот, наденьте. По крайней мере, с этим у вас будет больше шансов выжить». «Вы с кого это сняли?» — возмутилась была Анна Ярославна. «Не переживайте», — правильно понял ее командир. «Боец в отключке после целителя, так что претензий не предъявит». Комарова натянула бронежилет, надела каску. Стоять во всем этом было непросто, весила защита изрядна. Пройти в больницу было легче легкого, выйти вот будет сложновато. Она мысленно перебрала свои действия, отсняла раненых бойцов, окруживших больницу людей, даже лежащего на операционном столе Петра Семеновича. И, главное, пулю, которую извлекли из его тела. На ней была метка: 3 синих пояска, специальная, против магов. А поскольку обстреливали джип сзади, значит, точно знали, кто внутри. В душе Анны Ярославны стал закипать гнев. Она не противилась. Так легче будут получаться боевые конструкты. С улицы донеслось: «Срок ультиматума истек, вы все покойники». Она приготовила телефон и поспешила на позицию, которую определил ей командир. Из окна, из-за шторы, была хорошо видна площадь перед больницей. Черные фигурки перебегали от укрытия к укрытию. Причем, пока одни бежали, другие активно стреляли по окнам. Если бы не щит, Анна Ярославна даже немного высунуться бы не рискнула. Несколько пуль влетело в стекло рядом с ней и влепилось в противоположную стену. Со звоном осыпалось разбитое стекло. Комарова прицелилась, создала конструкт. Эфух, яркий оранжевый шар стремительно пересек площадь и ударил в черную фигуру, готовящуюся рвануть дальше. Раздался душераздирающий крик, фигура упала, от нее потянулся дымок. Проинструктированная командиром, Анна Ярославна упала на четвереньки и поспешила прочь из палаты, в которой укрывалась. И тут же по стене, по ее верхней части, застучали пули. В соседней палате окна были все еще целыми. Ненадолго. Шашух. Воздушное лезвие выбило стекло и через полсекунды надвое рассекло еще одну фигуру. В этот раз обошлось без криков. Анна Ярославна едва увернулась от брызнувших во все стороны осколков стекла. Разумеется, щит бы все задержал, но она все равно дернулась. Поспешила также, на четырех костях, в коридор. Укрылась, переводя дух, за стенкой. Несмотря на все щиты и бронежилеты, ей было страшно. Теперь она вполне могла представить себе, как солдаты в первом бою прудят в штаны. Она сейчас и сама была от этого недалека. Подошел командир. Здорово. Восхитился он. Сколько вы еще можете сделать таких конструктов? Штук 5-6, не больше, призналась Комарова. И то хлеб, обрадовался командир. Давайте теперь вон туда, в ту палату. И также, один раз жахнуть, и деру оттуда. А у вас есть что-нибудь действительно мощное, типа той штуки, которой вы броневик раздолбали? Есть, но сейчас ее использовать нельзя. Мы постреливаем, но боеприпасов маловато. Как пойдут активно штурмовать, так и мы дадим жару. Анна Ярославна вошла в указанную палату, подкралась к окну, осторожно выглянула. Наметила очередную цель, создала конструкт. На этот раз решила метнуть ледяное копье. Добавила чуток энергии, чтобы пробила и кирпичную стенку, за которой спрятался враг, и его самого. Коротко свистнула сосулька, завизжал пробитый насквозь куском льда боец. Опять затрещали выстрелы, опять посыпались на пол осколки стекла. Анна Ярославна упала было на четвереньки, но чуть замешкалась. Что-то ударило ее в грудь, отбросило на пол. Магический щит снесло, будто его и вовсе не было. Из легких в один миг вышибло весь воздух. Даже кричать было невозможно. Кто-то ухватил ее за шиворот, потащил. Чья-то рука сунулась под одежду, щупанула отбитую грудь, а она даже не смогла возмутиться. Комарова пришла в себя уже в коридоре, в безопасности. Осмотрелась. В бронежилете, в нагрудной пластине, торчал смятый кусок металла с вкраплениями синей краски. Анна Ярославна приподнялась, села, прислонившись спиною к стене, выколупала смятую пулю, покрутила в пальцах и убрала в карман. Чуть отдышалась и принялась подниматься на ноги. «Куда вы?» – напустился на нее командир. «Чуть в ящик Н сыграли». «Ничего», – отмахнулась Комарова. «Не сыграла же, а эти сейчас на штурм пойдут, и вас всех тут положат». Командир зло ощерился. «Может, и положат, да только сперва кровушкой сполна умоются. Вот я и пойду, помогу им умываться». «Куда сейчас? Туда или сюда?» Комарова пальцем показала направление. «Ну, смотрите сами. Ваша жизнь, вам и решать». «Туда», он в свою очередь ткнул пальцем. «И постарайтесь, пустив конструкт, побыстрее спрятаться. Если бы пуль было хотя бы две, вторая пробила бы броник насквозь». Анна Ярославна молча кивнула. Наглядная демонстрация на личном примере довела информацию с первого раза. Внизу затрещали автоматы, командир поспешил к лестнице, а Комарова – к окну. По площади бежали люди с оружием. Она прицелилась и жахнула фаерболом, самым большим, на какой была способна. Попала удачно, в самую гущенку. Двое упало сразу, еще троих откинуло в стороны, и тут же застучали автоматы, добивая подранков. Попали, нет, она не видела. В этот раз она сразу же отшагнула в бок и поспешила на четвереньках прочь из комнаты. Комарова успела вовремя, едва укрылась за стенкой коридора, как в комнате что-то тяжело ухнуло. Да так, что в ушах зазвенело. Здание содрогнулось, со стены потолка прямо на нее посыпалась штукатурка, из дверного проема вылетела сорванная с петель дверь, а следом – густые клубы пыли. К счастью, фильтрующий конструкт она знала. Задержала дыхание, закрыла голову магическим пузырем и поползла в другой конец коридора. Снова выходить к окну было страшно, да дрожи в ногах страшно. Но она, пусть и на четвереньках, выползла к оконному проему. Осторожно приподнялась над подоконником и увидела стрелка. Он стоял на крыше, на доме напротив, держа на плече какую-то трубу. И, кажется, направлял ее именно в это окно. Убегать было уже поздно. Анна Ярославна упала на пол, прижалась к батарее отопления, каждый миг ожидая взрыва, Но тут за окном раздалось стрекотание вертолета и усиленный мегафоном голос произнес: «Всем бросить оружие и оставаться на местах, работает спецназ ИСП. В случае неповиновения открываем огонь на поражение». Ахнул взрыв, но не в палате больницы, а где-то снаружи. Страх уступил место любопытству. Анна Ярославна приподнялась и осторожно глянула. На крыше напротив уже никого не было. Вертолет, накренившись и оставляя за собой шлейф дыма, не то быстро садился на площадь, не то медленно падал на нее же. Человечки, пытавшиеся атаковать больницу, разбежались по щелям. Раздался удар, скрежет, дымом потянуло гуще. Атакующие снова кинулись к больнице. Но тут с другой стороны больницы вновь раздался звук вертолетного двигателя и повторное предупреждение. То ли у кабановских бойцов не осталось гранатометов, то ли побоялись сбивать еще один вертолет, но вторая попытка прошла успешно. По тросам соскользнули вниз фигуры в черной экипировке с эмблемой ИСП и принялись за дело. Вертолет кружил над больницей, следя, чтобы никто не ушел. Когда всех нападавших повязали, вертолет аккуратно приземлился, а безопасники бросились в больницу. Минут через пять они добрались и до второго этажа. Два человека в черных закрытых шлемах с зеркальными скрывающими лица забралами подбежали к Анне Ярославне. Быстро оглядели, не упустив ни дыру на бронежилете, ни общее запыленное и растрепанное состояние. Вязать руки ей не стали, зато допросили, аккуратно и тщательно, а после допроса отпустили. Анна Ярославна спустилась вниз, оглядела шестерых ребят, сидевших со связанными руками в ожидании допроса, скинула бронежилет и шлем и вдруг ощутила такую легкость в ногах, какую ощущала разве что сопливой девчонкой. На площади перед больницей, чадя вонючим дымом, догорал вертолет. Тела убитых были собраны и сложены в сторонке. Подходить к ним Комарова не стало. Не хватало еще главе аналитического управления Дикого Поля проблеваться при всем честном народе. Не успела она выйти на улицу, как на нее налетела Катерина. «Анна Ярославна, вы целы?» «Кажется, да. В любом случае, наша задача выполнена. Садись за руль и вези нас домой. Что-то я несколько не в форме. А ребята, все в порядке. По крайней мере, все живы. Но вы же потом расскажете, как все прошло». Анна Ярославна уселась в машинку, отодвинула до упора правое сиденье, вытянула ноги. «Потом, Катенька, все потом». Глава 7. Где-то в перелеске рядом с поселком Липцы, человек в боевой экипировке и с автоматом в руках быстро шел от поселка к проселочной дороге. Шагал и на ходу размышлял. Ему повезло в том, что успел уйти. Непосредственно в штурме он не участвовал, только наблюдал метров с 200 и видел практически все, весь бой. Вот откуда взялись эти безопасники, ведь еще буквально минут 5, и можно было бы рапортовать главе о том, что задача выполнена. Но даже с ИСП можно было выкрутиться, если бы тот придурок не пальнул по вертолету. Теперь Кабановы обречены. Все, кто с ними связан, пройдут жесткие допросы в присутствии сенсора, а непосредственные участники операции отправятся добывать что-нибудь очень вредное. Уран, например. Добывать даже не уран, а что-нибудь попроще, тот же уголь или бокситы, человеку не хотелось. Но Кабанов, та еще сволочь, будет тонуть и всех за собой потянет. Значит, надо валить, и делать это прямо сейчас, пока его еще не начали искать. Один минус, он связан с Кабановым магической клятвой и не сможет противиться прямому приказу. Мужчина остановился у пня выворотня, закинул в яму под корнями оружие, бронежилет, разгрузку со снаряжением, из рюкзачка достал гражданскую одежду, переоделся, спрятал камуфляж под все тем же пнем, и тут, как назло, зазвонил телефон. Глава собственной персоной, не удержался, свинья, решил поинтересоваться процессом. «Слушаю вас, Геннадий Викторович», — отозвался мужчина. «Как идет операция?» — бодро спросил Кабанов. «Почти завершена», — честно ответил владелец телефона. «Еще буквально несколько минут, и все, кабриолет тоже найден, оказался пустым». Кабанов долго не думал. «Забирайте машину и везите ко мне», — велел он. «Теперь все Песцовское будет моим. Ха-ха-ха». Он довольно рассмеялся и прервал звонок. Мужчина облегченно вздохнул. Распоряжений насчет вечернего доклада шеф не выдал, забыл на радостях. Надо срочно избавляться от телефона. Пусть он не может отказаться от выполнения приказа, но если приказ не поступит, то и выполнять будет нечего. Человек сделал несколько звонков, распорядился насчет кабриолета, после чего разобрал телефон, уничтожил регистрационный кристалл и раскидал детали аппарата по лесочку. На дороге его ждала машина. Неприметный седан, Ничего запрещенного в багажнике нет, документы в порядке и выписаны на совершенно другое лицо. И паспорт есть на это же имя, и банковские счета, и квартирка в уездном городе на Урале. Имеется и некоторое количество наличных. Ровно столько, чтобы сумма не вызвала подозрений. Надо бежать. Жаль, конечно, супругу и детей. Но им ничего не грозит, разве что лишение родовых привилегий. Денег им хватит, собственное жилье имеется. А ему пора. Мужчина сел в автомобиль и через полчаса уже катил по шоссе в сторону Казани. Где-то в кабинете главы рода Кабановых Геннадий Викторович был в прекрасном настроении. Все, Песцов уничтожен. Теперь осталось только к назначенному времени прибыть в арбитраж и этим выиграть ничтожное по сути своей дело. Разумеется, он подстрахуется. Его патрули будут караулить все ведущие к суду улицы. Даже если Песцов каким-то чудом умудрится сбежать от захвативших его людей и вовремя прибыть в Москву, до арбитража ему не добраться. Глава рода взглянул на часы. Время выезжать. Пока доедет из поместья до Москвы, пока проберется по пробкам до здания суда, как раз и наступит пора. Кабанов позвонил в гараж, приказал подготовить машину и пружинисто, легко поднялся из кресла. Потянулся, шагнул к выходу. По дороге увидел в свое отражение в застекленной дверце книжного шкафа. Улыбнулся, сам себе залихватски подмигнул и отправился одеваться к выезду. Где-то на трассе между Москвой и Воронежем. До Москвы оставалось совсем немного, когда Наталья Степановна вновь просигналила об остановке. Протянула шефу телефон. Деликатно, в сторонке, подождала окончания разговора. «Ну что, Наталья Степановна», — улыбнулся довольный Песцов, — «можно считать, что рода Кабановых больше не существует. Разумеется, это произойдет не сразу, не прямо сейчас, но максимум через неделю от них не останется и следа, а все прочие впредь остерегутся нарушать безобразие. Теперь нам осталось только к назначенному времени прибыть в арбитраж и выиграть ничтожное по сути своей дело. Как раз пока доедем, пока по пробкам до здания суда докатимся, и наступит время в заседании поучаствовать. А как там наши?» — робко полюбопытствовала Наталья Степановна. «Наши, конечно, пострадали. Я за это Петру Семеновичу еще вставлю пистонище, ибо нефиг попусту геройствовать. Но кончилось все благополучно, никто не погиб. Целители сотворят очередное чудо, и через недельку-другую все встанут на ноги. Еще вопросы есть?» «Нет, тогда геть в седло. Нам еще ехать и ехать». На дороге стоял пост. Олег удивился. И ай на проселке, небывалый случай. Он уже приготовился выкрутить газ до максимума и уйти в отрыв, но полицейские лишь мазнули взглядом по запыленному круизеру и отвернулись. Мотоцикл неспешно прокатил мимо патрульных и вскоре скрылся за ближайшим поворотом. «Ты почему не остановил?» — спросил один айшник другого. «Приказ был всех проверять». «Да видно же», — отмахнулся тот. «Пацан с девчонкой на слет байкеров едут. Тут неподалеку, в 10 километрах собираются. Сегодня как раз открытие. Видел, какой байк зачетный. Сам бы на таком погонял, но мне на эту прелесть за всю жизнь не заработать». Площадь перед зданием арбитражного суда при Московском магическом архиве. В это время здесь было малолюдно. Широкие народные массы, как водится, добывали свой хлеб в поте лица. Участники предыдущих юридических баталий разошлись по домам, офисам, поместьям. Лишь полицейский наряд топтался у парадных дверей ради соблюдения порядка, да несколько зевак слонялись по площади ради знакомства с шедеврами архитектуры. И никого не волновало, что в ближних переулочках прячутся микроавтобусы с наглухо тонированными стеклами и боевыми группами внутри. Бронированный лимузин с гербами Кабановых на дверцах без помех подкатил к парадному крыльцу. Один из полицейских подскочил было к машине, услужить, но тут же отпрыгнул назад под суровым взглядом нарисовавшегося рядом охранника. Охрана обозрела окрестности, убедилась в отсутствии явных угроз и выпустила из недр автомобиля главу. Кабанов, энергичный, бодрый, улыбающийся, шагнул к полицейским. Те предупредительно распахнули двери и замерли, что твой почетный караул. Геннадий Викторович вынул из кармана несколько крупных купюр, небрежным жестом запихал их в карман старшему наряда. «Это, конечно, из области фантастики», — промолвил большой и важный человек, — «но если здесь появится Песцов, до 16:00 он не должен войти в эту дверь». Полицейские ничего не ответили, но изобразили полную готовность выполнить распоряжение. Кабанов удовлетворенно не то хмыкнул, не то хрюкнул, и в сопровождении охраны прошел внутрь. «Все засняло?» — спросил Песцов. «И даже со звуком», — ответила гордо Наталья Степановна, «и уже сложила в хранилище, ко всем материалам по Кабановым». «Молодец», — похвалил девушку Олег, — «так держать». Наталья Степановна чуть зарделась, слегка отвернулась от босса и потупила глазки. «Воплощенная милота», — подумал этот самый босс, а вслух сказал, — «наступает финальная стадия операции. Все, что нам теперь нужно, это попасть в зал суда не позднее указанного в повестке времени. У нас в запасе целых 15 минут, почти что вечность. Так что вперед, мой верный оруженосец. Ну, в смысле, секретарь, нас ждут великие дела и свежая кабанятина». Олег сел за руль, подождал, пока Наталья Степановна займет свое секретарское место, снял отвод глаз и не спеша двинулся вперед. На площадь перед зданием суда, солидно порыкивая, выкатился круизер с двумя седоками в черном. Впрочем, сейчас черный цвет мотоцикла и экипировки был надежно замаскирован толстым слоем пыли. Байк зарулил на парковку и остановился неподалеку от кабановского лимузина. Экипаж покинул седло. Еще минута, и два черных шлема легли в кофр. И тут же понеслись доклады. Объект на площади. Объект приехал. Геннадий Викторович в этот самый момент обсуждал с судьей важные экономические вопросы и отвлечься не мог. Зато командир группы захвата, 3 микроавтобуса, 6 бойцов в каждом, решил, что пора действовать. Прозвучала короткая команда, и 18 человек бегом рванули на исходные позиции. Два мотоциклиста подошли к охранявшим вход полицейским. Слуги закона все, как один, заступили им дорогу. «Вам запрещено входить в эту дверь», — сурово произнес старший наряда. «Кто же это запретил?» — с усмешкой спросил пресловутый объект. «Закон», — с пафосом ответил полицейский. Байкер издевательски усмехнулся. «С каких это пор на территории Москвы закон олицетворяет господин Кабанов? Или вы думаете, что его подачка сможет заменить вам жалование? Впрочем, это ваше дело». Тем временем 18 человек с оружием вышли на площадь и принялись сжимать кольцо вокруг байкеров. В какой-то момент командир группы решил, что пора действовать более активно. Он прокашлялся и повелел: «Для вашей безопасности приказываю не сопротивляться задержанию». В ответ объект, не оборачиваясь, продемонстрировал ему средний палец. Где-то в небе мерзко каркнула пролетающая мимо ворона. Начальнику это было по меньшей мере обидно. Никто еще не смел безнаказанно игнорировать его приказы. Тем более, так демонстративно. Некоторая опаска, все же, присутствовала и заставляла действовать осмотрительно. Он прекрасно понимал возможности мага пятого ранга. Ему приходилось видеть высокоранговых в деле. Из этого полезного опыта командир вынес твердое убеждение, что подобные маги просто машины для убийства. Их нельзя, как обычных людей, скрутить, связать и погрузить в багажник. При первом намеке на агрессию они просто распылят наглецов на атомы. Пока что группу захвата спасало лишь то, что действие происходило в городе. Маг не мог ударить первым, если не хотел проблем с законом. Спецбоеприпас, выданный ради этого случая, позволял надеяться, что шанса ответить у него не будет. А вот раненого во все места пацана, ошалевшего от боли, уже можно паковать, вешать на него антимагические браслеты и вести в укромное место. Туда, где голова будет вить из него веревки. Заветные пули с тремя синими полосками стоили запредельно дорого. Одну такую вполне можно было сменять на пару ящиков обычных патронов. Они гарантированно пробивали защиту любого мага. Правда, их действий против высокоранговых командир лично не наблюдал, и это его несколько нервировало. Сейчас у каждого из бойцов было по полному рожку таких патрончиков. Глава не поскупился. Видать, выхлоп ожидается такой, что даже подобные сверхзатраты окупятся старицей. «Огонь!» — скомандовал командир. Застрельщиками были назначены трое. В самом деле, если все 18 бойцов начнут поливать от пояса очередями, глава получит лишь качественный фарш. Слаженно прозвучали негромкие хлопки, по два от каждого из стрелков. Пули влетели в невидимую преграду и тут же отрикошетили в стоящих рядом людей. У каждого из них был качественный амулет магической защиты. Но защита объекта выдержала почти одновременное попадание 6 пуль, а хваленый амулет не удержал и одной. Вспыхнул и осыпался драгоценной пылью. Можно было отдать приказ стрелять всем. Нет абсолютного щита, рано или поздно он иссякнет. Но в этом случае велики риски того, что не успеют магазины автоматов опустить даже наполовину, как в группе захвата не останется ни одного целого бойца. Приходилось признать, силовой захват имеющимися силами невозможен, а вот объект теперь имеет законное право размазать их всех по асфальту ровным слоем. Но распоряжение было отдано лично главой, и двоякого толкования не предусматривало, а потому командир группы захвата попытался еще раз. «У меня приказ на ваше задержание. Прошу не сопротивляться и пройти со мной». В ответ он получил резонный вопрос. «Вы кто такие? Полиция? ИСП? Нет? Тогда свободны». После этого начало происходить такое, что командир группы захвата натуральным образом офонарел. В воздухе рядом с объектом возник небольшой коврик. Он выглядел так, словно накинут на некую невидимую скамейку. Как раз такую, чтобы можно было усесться двоим. Черная кожаная одежда сама собой сменилась на классическую тройку у парня и строгий брючный костюм у девушки. А потом парочка преспокойно уселась на коврик и взлетела на балкон второго этажа. По причине жаркого августовского дня дверь на балкон была открыта. Теперь лишь тонкая ткань занавески отделяла Песцова от храма правосудия.